Премьер кабинета министров Пак Пунджу на месте осведомился о делах Рагонского завода воздухоразделительного блока для получения кислорода при Рагонском машиностроительном объединении. Пак Пунджу осмотрел воздухоразделительный блок для получения кислорода, изготовленный работниками и рабочими завода, и высоко оценил их успехи. На месте прошло совещание, на котором были приняты меры для производства в короткий срок кислородных сепаратов, необходимых в области здравоохранения. Пак Пунджу также посетил Шелководческий институт Академии сельскохозяйственных наук. До этого он осмотрел 27-ю республиканскую выставку товаров народного потребления и подчеркнул необходимость улучшить качество товаров и производить больше товаров ширпотреба, пользующихся популярностью среди народа.